Московский герб, герой пронзает гада. Московский герб, герой пронзает гада. Дракон в крови, герой в луче, так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господень часовой. Верни нам вольность, воин, им живот. Страж роковой Москвы, сойди с ворот и докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы.